Наутро командарм Тухачевский врубился во вторую партизанскую армию Тамбовского края и погнал в лес 4-й и 14-й полки. А полк, поименованный Пахотно-Угловским, истребил начисто. Конники Тухачевского рассекли Антоновский фронт, а с фланга по крестьянам стреляли пушки бронепоезда. Командарм пришел подготовленным. 2 месяца Григорий Дешков провел в тамбовских лесах, гоняясь за мужиками. Восстание расползалось, как лесной пожар, и образ лесного пожара был тем нагляднее, что Васька Карась, приближенный к Антонову лихой человек, придумал распарывать большевикам животы и набивать соломой, а солому поджигать. И безумные горящие факелы метались по лесу. И горел подлесок, и страшной правдой обернулся большевистский лозунг «Из искры возгорится пламя». Горели крестьянские избы, согласно приказу командарма деревни жгли. За приказом номер 130 командарм издал приказ номер 171, еще того хлеще. Человека, не назвавшего свое имя, расстреливать на месте без суда. Семьи, укрывающие имущество бандитов, расстреливать на месте без суда. Дома сжигать и разбирать. Крестьяне Тамбовской губернии не располагали специальным имуществом, каковое можно было бы хранить в потайном месте, а все их достояние сводилось к одежде и хозяйственной утвари, и приказ номер 171 толковали произвольно. Расстрелов было много, даже в Москве испугались. Взволнованный Рыков написал Троцкому, что это уже слишком, не перегнуть бы палку. Но деревни вытаптывали и дома сжигали. Мужики уходили в леса, где артиллерия пройти не могла, а коннице было трудно проехать, однако входили и в леса. В лесу подле села Туголуково, сожженного дотла, Дешков столкнулся с бывшим кавалеристом Валуевым, который накинул ему ремень на шею и стал душить. Но Дешков изловчился и пырнул его саблей под ребро. — Паны меня не зарезали! — «Так свой русак зарезал!» — захрипел Валуев, ползая в ногах у бывшего командира. «На своей земле умираю, на Тамбовской!» Он хрипел и ел землю, а земля вместе с кровью толчками выходила обратно. Бои с крестьянами затянулись. «Поди, вымани мужичков из лесу!» Тогда командарм приказал стрелять химическими снарядами, пустить вглубь лесов отравляющие газы. Это был не такой действенный газ, как циклон «Б», который чуть позже внедрили немцы для удушения евреев, и не такой могучий, как иприт, который разрешил применять Черчилль в Первую мировую войну, но и этого газа хватило. Впрочем, как говаривал упомянутый Черчилль, «Я твердо выступаю за применение отравляющих веществ против нецивилизованных племен». А кто бы назвал тамбовских крестьян цивилизованными? В районе озера Кипец красный командарм Тухачевский воспользовался той же логикой. В лесах мерли от газов, выходили на поляны, бунтовщиков вязали, кого расстреливали, кого отправляли в Сибирь. Провели перепись, за отказ назваться расстрел на месте. Семью Валуевых, 3 уцелевших братьев, мать, невесток, детей, затолкали в вагон. Григорий Дешков по случайному совпадению командовал отправкой эшелона, который увозил их в лагеря. «Валуевы?» «Да», — крестьянин поднял на Григория Дешкова блеклые глаза, а женщины потянули к себе детей прятать, если будут стрелять. «Деточек, не трогайте!» «Проходи давай. Дай им шинель, детей укрыть», — велел Дешков ординарцу. Шинель, впрочем, не дали. Не было лишней шинели. Тем история с Тамбовским восстанием и закончилась. Сам Антонов скрылся, но ненадолго, его обнаружили в одной из деревень и убили в перестрелке. Всего этого Сергей Дежков из рассказов отца не знал. Отец говорил только то, что могло помочь воспитанию, боевой биографией не делился. И как прошел Украину на обмороженной ноге не рассказывал, и как душил в Тухольском лагере пана Сухомлинского, и про Тамбовские леса он не говорил. Жизнь их семьи в 30-е годы наладилась, отец преподавал в военной академии, им дали просторную квартиру возле Тимирязевского парка. Квартиру посещали военные, те, кто считался цветом Красной армии. Однажды Дежков слушал отцовский разговор с замнаркома обороны. Яков Гамарник был зван к ним на обед в 36-м году. Сергей Дежков приехал как раз на побывку из Хабаровска. Ему уже было 26, он был в чине капитана, служил в сформированном Тухачевским и Гамарником Хабаровском батальоне, механизированном образцовом подразделении. Готовились к войне с Японией, осваивали новую технику. Дежков вошел в столовую, отрапортовал Гамарнику, приготовился к докладу, а генерал махнул рукой, мол, садись к столу, капитан, мы тут с твоим отцом выпиваем, махни и ты. Красные командиры в те годы пили мало. Отец презрительно говорил, что белые генералы пропили Россию, а ледяной поход потому назывался ледяным, что водка у Корнилова постоянно была на льду. Но в празднике в доме Дежковых две рюмки выпивали, не больше, разумеется. Сергей Дежков сел с краю возле матери, молчал, слушал старших. Говорили о польском походе. В который раз поминали, что Тухачевский хотел брать Варшаву с марша, две недели кряду штурмовал город и отступал потом аж до Минска. «Вины персональной здесь нет», — сказал Гамарник. «Все отличились». «Не простит он ему Варшаву никогда», — сказал отец. Военные переглянулись. Имелось в виду, что за варшавское поражение наказание понес Сталин. Был освобожден Троцким от должности члена Реввоенсовета фронта за саботаж. Пусть на Пилсудского сердится. Несчастная в глазах некоторых и чванливая в глазах многих, Польша то появлялась на карте, то исчезала, словно и не было вовсе такой страны. Сегодня она опять возникла, и от нее ждали беды. Польша заявляла претензии всем. Захватывала Вильно, требовала Верхнюю Силезию, шла на Украину, была готова взять часть Чехословакии. Отец рассказывал генералу, как они бежали из Тухоля. Задушили поручика Сухомлинского, задушили и ушли. Жаль, Владислава Сикорского на пути не встретили, — добавил отец. Вот кто зверь. Сухомлинский как раз неплохой был пан, однажды мне хлеб дал, почти без плесени. «Пан Сикорский еще себя покажет», — сказал тогда генерал Гамарник. «Время пройдет, мы еще с этим паном хлебнем». Не дожидаясь этого времени, он хлебнул без пана, опрокинул в себя рюмку, похвалил холодец. «Сама делала Татьяна». «Нет, Таня так не может. Это Глебовна исполняла», — засмеялся отец. Глебовна была прислуга, прожившая с ними 15 лет. Отец считал ее членом семьи. За столом в тот вечер поговорили и о стальном пакте, об антикоминтерновском союзе Германии, Италии и Японии. «Проблема с Польшей началась», — сказал отец. «С Вислы пошло криво. Если бы взяли Варшаву, мир уже был бы наш, сердце Европы». «Что теперь говорить?» — с сердцем, с досадой сказал Гамарник и рюмку махнул, заглушая сердечную муку, свою и польскую. Если впрямь Польша являлась сердцем Европы, сердце это переживало бесспорный инфаркт. Верно, говорить не о чем. Не пошла революция далеко, а может быть... Тут отец погладил больное колено. А может быть и хорошо, что дальше не пошла. С польскими крестьянами мы бы не договорились. Революция пролетарская, крестьянину в ней делать нечего. Вот оно что, — сказал гомарник ехидно, в бороду черную ухмыльнулся. Значит, не нашли хорошей работы крестьянину. Выходит так. Скоро война, — сказал гомарник. Дело всем найдется. И крестьянину на войне будет чем заняться. Будет война, — сказал отец. Разве война когда-нибудь кончалась? Мы с тобой всегда с войны на войну. Ты дома часто обедал? Я говорю как генерал и член Совета обороны. Мы сегодня обозначили линии фронтов. Можно видеть карту, — сказал гомарник. Наконец можно. Это и есть война, когда я могу составить план кампании и просчитать стратегию удара. Я могу тебе приказать, бери эскадрон, Дешков, и скачи на правый фланг, потому что этот правый фланг есть. Правый фланг и раньше был. Был фланг на депеше штабной нарисованный. А поедешь ты на этот правый фланг, так до него 200 верст степи, которую не посчитали, потому что как степь посчитать? Промахнуться на 100 верст легко, она же плоская сволочь, примет в ней нету, и тяни обозы, и гони фуры. Это уже не война, а вопрос, извини, снабжения и выживания в труднодоступной местности. Война и есть вопрос выживания. То ж ты меня на слове ловишь, ты же не комиссар. Армия воюет с армией, и генералу есть работа, сам ведь понимаешь, что я имею в виду. Конечно, когда в тебя из леса шмаляют мужички, это тоже война, но я так воевать не умею. И за 20 лет не научился. По 300 верст непонятной земли от фланга до фланга. Лес темный, а кто в нем, не поймешь никогда. И чья это земля, ни в одном штабе тебе не скажут. Однако так воевали 20 лет подряд, — сказал отец. Привыкли. Концерты давать привыкли. Тухачевский от адмирала Колчака из Сибири на гастроли летел на Кавказ добивать Деникина. Выступит, аплодисменты послушает, а там еще Врангель в Севастополе ждет. А потом надо срочно на Западный фронт, к Пилсудскому, а потом в Кронштадте гастроль, в Тамбове гастроль. Миша везде сыграет, он же гастролер. Только Миша Тухачевский не знает, что происходит между Уралом и Кавказом. Он кроме концертных залов ничего не видел. И спросит, ему не доложат. Разведку пошлет, а разведка ни черта не поймет. Сунешься в лес, а тебя из-за осины грохнут. В избу зайдешь воды напиться, ножом пырнут тылы, вашу мать. Сегодня, по крайней мере, ясно, кто свои, кто чужие. Так воевать, я согласен. — Так, конечно, проще, — сказал отец. — У Гудериана с тылами порядок был всегда. В Европе воевать, что на рыбалку ходить. — Тылы крепкие, — сказал отец, — потому что в Европе крестьянин со своими хозяевами заодно. Во всяком случае, в отношении к нам у них разногласий не было. Крестьяне польские нас больше ненавидели, чем белополяки. — Хочешь знать, что мы делали последние 20 лет, — сказал гомарник. — Коллективизация, индустриализация — непонятные многим слова. А надо сказать проще. Мы выстраивали работу тыла. Вот простой ответ на все вопросы. Когда мне говорят, почему партия приказала то, почему партия приказала это, я всегда отвечаю, потому что тылы нужны. Когда мне говорят, надо механизировать армию, ну ты знаешь, кто у нас спец по механизации. Когда мне говорят, поднять образование офицерского состава, я всегда отвечаю, наладьте работу тыла, орлы. Тыл должен быть однородной структурой. Это было любимое выражение Гамарника словами «однородная структура». Начальник политуправления РКК обозначал понятную ему ситуацию. «Однородная структура нужна. Работают, дружат, помогают фронту. Точка. Как я поеду воевать, если мне в обоз завтра картошку не дошлют? И не продразверсткой работу тыла надо решать». «Так мы же крестьянина в окоп гнали, а его, голожопого, на трактор надо сажать», — сказал отец. «В окоп не мы его гнали», — поправил Гамарник. «В окоп его в 14-м году поместили. С тех пор он там и сидит, только окоп этот уже лопухом порос». «Все потому», — сказал отец генералу Гамарнику, — «что мы с белыми воевали, а никогда не признавали третьей силы и даже не считали, что третья сила есть». «Атаманы есть», — согласился Гамарник. «Атаманы бандитские». «Атаманы тоже были? Но разве в атаманах дело? В Симбирской губернии на родине вождя мужики шалят. А мужик Минеев, он что, атаман? Антонов поднимает тамбовских, он атаман? Чистополь, вспомни. Уфу. Армия Черного Орла, помнишь?» Отец засмеялся, пощелкал пальцами. «Ты, поди, и не участвовал тогда. И я не доехал. Без Тухачевского обошлись своими силами. А Серов в Поволжье? Это не Петлюра, это тебе не атаманы. Кулацкие хозяйства. Беднота на нашей стороне». «Какая беднота, Яша? Рабочая или крестьянская? Мы с тобой бедноту видели редко. Ты в деревне жил? Землю пахал?» «Говоришь, как эсэр», — засмеялся Гамарник. В устах Гамарника обвинение звучало грозно. Именно Ян Гамарник связывал наркомат обороны с органами безопасности. «Ты как эсэр не говори». «Говорю, как эсэр, который честно служит РСФСР», — сказал отец. «И что толку клеить ярлыки? Мы мужичков записали в бандитов зеленых, а зря записали. Красные большевики — это я понимаю. Белые недобитки — тоже понятно. А крестьяне — они совсем не зеленые. Крестьяне — они от века крестьяне. При Екатерине такие же были. Также за топоры хватались. Разве Пугачев зеленый? Какой он тебе зеленый?» «СТК. Союз трудового крестьянства. Чем от пугачевщины отличается? Один черт с топором. Зеленые они, конечно», — сказал Гамарник. «Мужик будет такого цвета, в какой его покрасят, невелика проблема. И не в белых было дело. Белым, если хочешь знать, я бы выгородил коридор до Севастополя и дал месяц сроку, чтобы с барахлом выметались. А вот мужика ты в Севастополь не пошлешь. Его на корабль Врангель не посадят». «А ведь ты повторяешь за Зиновьевым и оппозицией», — сказал тогда Гамарник. «И проблема эта партии уже решена». «При чем тут Зиновьев?» «Отрицаешь основной закон пролетарской диктатуры, смычку крестьянства с пролетариатом, при гегемонии пролетариата». И Гамарник засмеялся. «Ну, эти придумают. Смычка». И отец засмеялся тоже.